кто ведет дело об убийстве Агаева? — спросил генерал. Петровка забрала. Но поскольку Агаев не москвич, наверное, создадут группу, кого-нибудь из главка привлекут. Тем более, что там фигурирует наш Платонов. — Я вот что думаю, Артур. По-прежнему тихо продолжал Заточный. — Если Платонов действительно продался, это, конечно, плохо. Это мы с тобой проморгали, но знать об этом всем окружающим совершенно не обязательно. Тяжелые болячки надо пересиживать в карантине, согласен? Мукиенко молча кивнул, еще не понимая, куда ведет генерал. Если же твой Дмитрий чист, то надо костьми лечь, но помочь ему оправдаться. Не надеяться, что это сделают добрые люди с Петровки, а приложить к этому максимум усилий. Поэтому нужно сделать так, чтобы в группе по расследованию убийства Агаева работал человек, которому мы с тобой можем абсолютно доверять. Этот человек должен, во-первых, быть настоящим профессионалом, чтобы суметь объективно разобраться в этой поганой истории, и, во-вторых, не желать Платонову зла, не иметь на него зуб. Есть у тебя такой человек на примете? Нет, Иван Алексеевич, вы сами сказали, я здесь недавно. Людей плохо знаю. Тогда я сам выберу. В соседнем главке есть подполковник Русанов. Я знаю, что они с Платоновым очень дружны, причем знают друг друга много лет. Если у тебя нет на примете никого лучше, я буду добиваться, чтобы с Петровкой сотрудничал именно он. Он крепкий сыщик, умница. Если Платонова можно спасти, он это сделает. А уж если нельзя... Заточный снова тихонько вздохнул, потер рукой лоб и посмотрел на Мукиенко так, словно тот был его задушевным другом. И сейчас он, генерал Заточный, собирается поделиться с ним самым сокровенным. Если нет, то можно надеяться, что грязь, которую он накопает, не полетит во все стороны радужными брызгами. Русанов умеет держать язык за зубами, много раз проверено. Ему сказать все равно, что в могилу. На него можно положиться. Ну, как, Артур? Принимается? Конечно, Иван Алексеевич. Спасибо вам, благодарно произнес полковник. Я знаю, я виноват, признаю. Да перестань, поморщился Заточный. Ошибки исправлять надо. От битья себя в грудь еще никому легче не стало. Не казнись, Артур. Платонов твой сам сглупил. Если не виноват, так нечего было сбегать. Он тебе как-нибудь объяснил происхождение денег на счету фирмы своей жены? Он сказал, что ничего об этом не знает. Совсем ничего? Совсем. В первый раз слышит. Вот это уже плохо. Ладно, Артур, будем прорываться. В розыск Платонова объявили? Так точно, сегодня утром видел ориентировку. Шустрые, недобро усмехнулся генерал. Конечно, в кармане убитого телетайпограмма лежит от какого-то Платонова из МВД с вызовом в Москву, а сам Платонов неизвестно где. Не мудрено, что его первого подозревают. Дерьмо. Жена-то его что говорит? Говорит, что пришла вчера с работы, а на автоответчике запись, мол, срочно уезжаю в командировку, когда вернусь, не знаю, буду звонить. Явочные и конспиративные квартиры Платонова проверили. Пусто. Засады оставили. Любовница есть? Есть, тоже проверили. Она ничего не знает. Он и машину свою возле министерства оставил. Да? Значит, не дурак. Устало констатировал Заточный. Ну что ж, будем надеяться на Русанова. Пусть уж лучше он его покрывает. Все равно сыщики с Петровки улик нароют выше крыши. Но уж если Платонов не виноват, Русанов его вытащит. В этом я уверен. Генералу Заточному понадобилось всего 2,5 часа, чтобы в состав следственно-оперативной группы, созданной для раскрытия и расследования убийства капитана Вячеслава Агаева, был включен старший оперуполномоченный Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями подполковник Сергей Русанов.